Потом, когда он умер, пророк саллаллаху пошел читать за него джаназа. Когда увидел это Умар, пришел к пророку саллаллаху алейхи вассалям и сказал: «О, посланник Аллаха, не молись за него, он же мунафик». Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Нет, я буду за него молиться». «О, посланник Аллаха», и Умар даже начал его оттягивать: «Не молись за него, Аллах тебе запретил за них молиться». Тогда ему пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Нет, мне Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, дал выбор, сказал, проси за них прощения или не пронеси за них прощения. Поэтому я попрошу за него прощения». Тогда Умар потянул его опять: «О, посланник Аллаха, Аллах субхана ва тааля тебе сказал, проси за них прощения хоть 70 раз, все равно им Аллах не простит». «Нет, для этого, Умар, я буду за него молиться». И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, действительно совершил молитву. После этого снизошли аяты из суры Тауба, где Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит примерно следующие аяты: «Проси за них прощения или не проси. Если ты даже будешь просить за них 70 раз, и то никогда не простит им Аллах. Это за то, что они не веровали в Аллаха и его посланника. Поистине Аллах не ведет людей распутных». Также в других аятах Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «И никогда не молись за кого-либо». То есть аяты, которые как бы поддержали положение Умара, то есть поддержали Умара, ради Аллаха анху. «И никогда не молись за кого-либо из них, если он умер, и не стой над его могилой». То есть не стой над его могилой и не проси за него прощения. «Ведь они не веровали в Аллаха и его посланника и умерли, будучи распутными. Пусть те не восхищают тебя имуществом и детьми. Аллах хочет их наказать этим в здешнем мире, чтобы души их ушли, когда они будут неверными». После того, как снизошли эти аяты, Умар говорил, что «Валлахи, я не столько, говорит, удивился всему, что произошло, то есть относительно мунафиков этих аятов, сколько, когда я потом пришел в себя, удивился, как я посмел так потянуть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как я посмел так запрещать пророку, саллаллаху алейхи вассалям». После этих случаев пришло время хаджа, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посылает главным в этом году Абу Бакра, радиаллаху анху, и людей было с ним немного. И когда Абу Бакр, радиаллаху анху, вышел с каким-то количеством людьми в хадж, после этого через некоторое время снисходят первые аяты из суры Тауба. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вызывает к себе Али и сказал: «Поистине эти аяты только скажет кто-то из моей семьи». И вызвал Али, радиаллаху анху, и рассказал ему об этих аятах. И также сказал ему, что есть такие религиозные положения, ты это должен передать Абу Бакру и распространить это в хаджи. И действительно, Али, радиаллаху анху, догнал Абу Бакра в дороге. Когда Абу Бакр его увидел, сказал: «Ты послан амиром или мамуром?» То есть амиром, главным посланным или простым? Он говорит: «Нет, я простым, однако пророк саллаллаху алейхи вассалям, то есть я не послан амиром, однако пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал мне передать, что снизошли такие-такие аяты, и сказал тебе, чтобы я тебе передал такие-такие-такие положения». И Абу Бакр действительно, где только люди не собирались, говорил Али: «Вставай и рассказывай об этих аятах, и рассказывай об этих положениях». Также, когда они пришли в хадж, после того, как Абу Бакр сделал хутбу в хаджи, в Арафе, на горе Арафа, также поднял Али и сказал: «Давай, говори эти аяты и говори эти положения». Также, после того, как закончился хадж, дошла весть до Али о том, что не все люди еще слышали то, что говорил Али. И даже он потом видел, где люди собираются, проходил среди всех людей и кричал эти аяты, даже до тех пор, что говорят, что, как сам рассказывает Али, что даже у него голос пропал. А эти аяты примерно следующего смысла, то есть примерно следующего смысла на русском языке: отречение от Аллаха и его посланника к тем из многобожников, с кем вы заключили союз. То есть Всевышний Аллах субхана ва тааля отрекается и говорит, что он отрекся, и посланник его, от тех многобожников, кто в это время находится на джазире. А многобожники в это время делились на две группы. Те многобожники, у кого был договор с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, на определенное время, например, как перемирие и так далее. И другим многобожники не было никакого у них договора. И те, у кого есть договор, из этих аятов мы сейчас увидим, и потом те положения, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил Али, сказал, что у кого есть договор, то есть они в безопасности до тех пор, пока не закончится договор. А те, у кого нет никакого договора, им 4 месяца, чтобы они подумали, принять ислам или нет, а потом, как говорится, им уже нельзя оставаться мушриками. И при аяты такого смысла: отречение от Аллаха и его посланника к тем из многобожников, с кем вы заключили союз. Страствуйте же по земле 4 месяца и знайте, что вы не ослабите Аллаха и что Аллах опозорит неверных. То есть 4 месяца дозволено им странствовать. Некоторые люди, здесь немножко я хочу отойти, есть некоторые группы людей, мусульман. Мы знаем, что исламская умма разделила всякие группы, всякие джаматы. Есть одна из групп людей, которые выходят, как они говорят, мы делаем дават людям. И выходят, они сами это придумали, ввели такое нововведение в религию. На 40 дней, говорят, мы выходим на путь Аллаха. И оставляют свои семьи, оставляют свои жены, оставляют свою работу. И 4 месяца где-то ходят, делают призыв, куда-то уезжают. Во-первых, это глупость, неужели нету? Да ты соседу своему никогда он не делал призыв? Уезжать куда-то в другую страну, кому-то делать призыв. Тот, кому он на своем языке может объяснить о Всевышнем Аллахе, о религии, он не объясняет, а едет в какую-то страну, которую не знает язык, и говорит, я выхожу фи сабилиллях на путь Аллаха и делать призыв. И они приводят один из их далилей, они выходят на 3 дня, на 40 дней, на 4 месяца, и один из их далилей или доказательств, кто не говорит, даже Аллах говорит, приказал, говорит, 4 месяца ходить и говорит, и странствуйте же по земле 4 месяца, и замолкает, не продолжает. А эти аяты относительно кого сказаны? Относительно мушриков. Эти аяты были использованы, что мушрики 4 месяца ходите в безопасности, после этого либо вы примете ислам, либо с вами будет то, что дальше придет сейчас в аятах. И призыв от Аллаха и его посланника к людям в день великого хаджа о том, что Аллах отрекается от многобожников и его посланник. И если вы покаетесь, то это лучше для вас, а если вы отвратитесь, то знайте, что вы не ослабите Аллаха. Обрадуй же тех, которые не уверовали мучительным наказанием. То есть то, что через 4 месяца, если они не примут ислам, то им будет мучительное наказание в этом свете и на том свете. А что же в этом свете, то Всевышний Аллах Субхана говорит, кроме тех из многобожников, с которыми вы заключили союз, мы об этом уже сказали, а потом ни в чем не прервали его и не нарушили, и никому не помогли против вас. То есть, если, например, кто-то из многобожников заключил договор с пророком Саусом, а потом его нарушил, то этот союз уже прерывается. Завершите же договор с ними до их срока, ведь Аллах любит богобоязненных. А когда кончатся эти запретные месяцы? То есть какие запретные месяцы? 4 месяца, в которые нельзя убивать мушриков. То есть 4 месяца, которые им дал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Но не те запретные месяцы, 4, которые мы говорили, Раджаб, Зуль-Кляда, Зуль-Хиджа, Мухаррам. А когда кончатся запретные месяцы, то убивайте многобожников. Где бы вы их ни нашли, захватывайте их, и устраивайте засаду против них во всех скрытых местах. А если они покаются и начнут молиться и давать закят, то освобождайте их, ведь Аллах прощающий, милосердный. То есть, примерно следующий перевод, как говорится, на русском языке этих аятов. Также, кроме этих аятов, Али радиаллаху анху перечислил некоторые религиозные положения, которым научил его пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, когда он собирал людям, он говорил, «Никто не войдет в рай, кроме верующего». То есть, кроме мусульман, в рай никто не войдет. Второе, Али радиаллаху анху сказал, что с этого года никто не будет делать таваф голым. А мы до этого на прошлых уроках рассказывали, что было такое обычай делать таваф голым. Также он сказал, что договор, тот, у кого есть договор из многобожников с пророком, саллаху алейхи вассалям, тому его срок до окончания этого договора. И также сказал, что после этого года запрещено мушрикам делать хадж. Мы говорили, что мушрики тоже делали хадж, но по-своему. То есть, чтобы следующий год, год, в который будет делать хадж сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был год чисто исламский хадж, без какого-либо мушрика. Также он сказал, а тот, у кого нет договора из мушриков с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, ему срок 4 месяца. Также в этих аятах дальше говорится о том, что если кто-то из мушриков, но не из Хиджаза, то есть не с арабского полуострова, захочет услышать об исламе и придет и попросит у тебя убежище, то есть придет мушрик и скажет, я хочу услышать исламе, то дай ему безопасность, чтобы он послушал об исламе, а потом он, как говорится, либо принимает ислам, либо пускай уходит, и тому подобные аяты. В 9-м году месяца Шаабана, также из тех событий, что случилось, это смерть дочери пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Уммуль Кальсум. После этого начали приходить к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, племена. Одним из тех племен, которые пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было племя Бану Тамим. Когда они пришли, племя Бану Тамим, то есть делегация из племени Бану Тамим, они пришли во время саляту зухр, то есть в то время, когда, как обычно, люди отдыхают. И начали, подошли к дому пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и начали кричать, о, Мухаммад, кричать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, испугался, что такое, выбежал. Давай, выходи. Выбежал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что случилось? Давай, говорит, хвастаться будем, говорит, кто из нас лучше? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не понял. Мы вот, говорит, привели нашего хатыба, говорит, и нашего, говорит, поэта, давай, где твои, пойдем. Ну, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хорошо их принял, пошли они в мечеть, потом встал их хатыба, его звали Утарит ибн Хаджиб. И начал делать хутбу, восхвалять свое племя. Да наше племя такое-такое, да мы из рода такого-такого, восхвалялся. Потом пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал Сабиту ибн Кайсу, вставай, мусульманин, сахаби, И тот начал тоже делать хутбу. И из того, что он сказал в своей хутбе, говорит, что лучше, говорит, чем можно лучше хвастаться, чем тем, что среди нас сам посланник Аллаха, салласлам. Что может быть лучше того, что тот, кто из нас умирает, попадает прямо в рай и так далее. Такие слова начал рассказывать об исламе, хвалить ислам и так далее. После этого племя Бану Тамим посмотрели, сказали, да, ваш хатиб лучше, чем наш хатиб. Потом говорят, ну давай, и встали под ними, подняли своего писателя, которого звали Зубрухан, поэта. И тот начал стихи рассказывать, восхвалять свое племя. После этого пророк салласлам сказал Хасан ибн Сабиту, вставай. И Хасан ибн Сабит в точно такую же рифму, как этот араб вот пришел со своим стихотворением, в такую же рифму сразу же на месте же сочинил стих и прочитал. В такую же рифму, на такие же окончания, как этот араб. Однако восхваляя ислам. Тогда они сказали, да, ваш поэт лучше, чем наш поэт. После этого племя Бану Тамим, то есть эта делегация принимает ислам. Затем пришла вообще нежданная делегация, которую даже никто не думал, что они придут, а это племя Бану Амир под управлением Амира ибн Туфайля и Арбада ибн Ухайс. О племени Бану Амир мы рассказывали на уроках, на прошлых уроках, в случае Бируль Мауна. Бируль Мауна – это когда пришел к пророку Саусам человек, который звали Бара ибн Малик, и сказал, что вот мое племя Бану Амир будет принимать ислам, но нам надо 40 человек, кого бы ты послал. И 40 человек вышли делать дават, и потом его племянник, который звали Амир, ибн Туфайль, как говорится, предал своего дядю и убил 40 из сахабов. Потом после этого пророк Саусам целый месяц читал против них дуа. И они пришли. Пришел приход их был в том, что племя уже сказали, смотрите, мы, говорит, как маленький остров, тоже все вокруг нас приняли ислам, собрали делегацию, отправили своих главных, идите, посмотрите там что, как, так нельзя дальше оставаться. И по дороге Амр ибн Туфайль и Арбат ибн Ухайс сели вместе, вдвоем отдельно. И Амир сказал, валлай, Арбат, я, говорит, не хочу принимать ислам. Арбат говорит, валлай, я, говорит, тоже не хочу принимать. Тогда они говорят, решили, давай, говорит, когда мы придем к Мухаммаду, Амир говорит, я, говорит, буду с ним, говорит, разговаривать с Мухаммадом, как бы отвлеку, ты в это время, говорит, ударь его мечом. Ну, хорошо, они договорились, когда они пришли к пророку Саусам, зашли в мечеть, потом Арбат сел, Амир ибн Туфайль сел, сказал, Мухаммад, давай останемся одни. Пророк Саусам нет, сказал, Аллахи, пока ты не засвидетельствуешь, что нет Бога, кроме Аллаха, и что я его посланник. О, Мухаммад, давай останемся одни, начал так ему уже грубо так кричать на него. Не сказал, валлай, пока ты не засвидетельствуешь, что нет Бога, кроме Аллаха, его посланник Мухаммад. И так далее. Тот начал наставить, сказал, о, Мухаммад, поистине я тебе приведу тысячи воинов. Поистине я... Начал его так заговаривать, как говорится, пророк Саусам, я тебе приведу тысячи коней. И сам смотрит на Арбада. Арбад как бы ставит ручку, руку на меч и отпускает. Ставит руку, отпускает. Он так. Потом пророк Саусам сказал, я, говорит, валлай, не приму ислам. И вышел. После этого Арбад тоже вышел за ним. Когда они начали уходить, Амир подошел, он сказал, валлай, Арбад, я, говорит, всю жизнь, говорит, никого среди арабов, кроме тебя, никогда не боялся. То есть, смотря на твою силу, смотря на твое геройство, ты, говорит, почему Мухаммада не ударил? Ты что, говорит, испугался? Аллах, говорит, подожди, потерпи, говорит. Каждый раз, говорит, как я, говорит, хочу взять меч ударить, ты, говорит, встаешь между мной и Мухаммадом, говорит. Как я тут меч отпускать, ты хочешь? Как, говорит, я беру, хочу взять меч, ты, говорит, встаешь. Мне что, тебя надо было ударить? Аллах, говорит, я сидел на месте. Поэтому, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда только хиджру сделал, ставил всегда охранниками кого? Сахабов. А после того, как снизошел аят, «Уллаху ясмуками на нас», то есть Аллах тебя защитит от людей, после этого пророк сам уже не ставил охранников, потому что сам Всевышний Аллах Субхану Аталя защищал пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Таким образом, делегация ворачивается. На обратном пути эта делегация с племени Бану Амир остановились в гостях у племени, которое называлось Бану Салюль. Бану Салюль – это, как говорится, самое вероломное племя. Это такое вот самое позорное племя. Все арабы, вообще никто из арабов не уважал это племя. И они остались, однако Бану Салюль и Бану Амир, у них было союзничество, они были близкие, как говорится, друзья, эти два племени, близкими друзьями, и они остались у них переночевать. И когда они заснули, Амир утром просыпается и увидел, что его горло вот так вздулось, как бы рак у него или какая-то чума, как зоб, вот так сильно-сильно вздулось горло, и он так посмотрел, и, как говорится, известная такая, как говорится, слова его были, зоб, говорит, как зоб верблюда, еще и в доме Салюлии, то есть в доме женщины из племени Салюль, то есть такая позорная болезнь, как у верблюда, еще и в доме у такого позорного племени, у женщины из такого позорного племени. Смотрите, вот у них валяя зубля джахилийские вот эти выходки. Он потом не может встать и сказал, попросил, чтобы ему привели коня, потом сказал, чтобы его забросили на коня. И он еле-еле сел на этого коня, вышел и начал махать мечом, что вот какой я герой, и упал, и умер. После этого Арбат и та делегация, которые были с ними, вернулись, когда в племя, племя вышли, начали, встретили Арбата, где такое, где, что случилось с Абу Амиром, он рассказал, а что, говорит, там у Мухаммада и так далее, говорит, Аллах, Мухаммад призвал нас к своему, говорит, Господу, и Аллах, говорит, если бы я его Господа, говорит, видел бы, я бы его застрелил бы стрелой, говорит. Потом он взял верблюда и начал ходить, и поднялся на высокую такую, как говорится, на высокий холм, в это время, откуда ни возьмись, сошла сильная гроза, и молния ударила с неба, и сожгла в пепел Арбада вместе с его верблюдом. И относительно этого случая Всевышний Аллах, Субхана Тааля, даже если не спасал яд из суры Рад, то есть примерно следующего смысла на русском языке, он тот, который показывает вам молнию для страха и надежды, и он выращивает облака тяжелые, и гром прославляет его хвалой, и ангелы от страха перед ним. Он посылает молнии и поражает ими тех, кого пожелает, когда они спорят об Аллахе, ведь он силен. Когда племя Бану Амир увидели, то есть то, что случилось с Арбатом, когда услышали то, что случилось с Бану Амиром, сразу же приняли все ислам. Также после этого, или в эти дни, пришла делегация из племени Бану Абдул-Кайс. И когда племя Бану Абдул-Кайс, то есть эта делегация, пришли, они как только приехали к Медине, к Мечи, сразу все спрыгнули, как со скамьи, очень сильно принять ислам хотели. Кто спрыгнул с верблюда, бегом забежали, Ашаду Аля-Аля, быстро-быстро начали свидетельствовать, но с ними был один человек, который звали Ашаду Абдул-Кайс, также его знали Ахнаф. Он спокойно слез с верблюда, привязал верблюда, снял все свои вещи, тихо-тихо зашел в мечеть, уже в это время вся его делегация мусульмане. И когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел его, поздоровался, и тот свидетельствовал, и сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, ему сказал, о, Ахнаф, поистине в тебе есть два свойства, которые любит Аллах и его посланник. Это говорит снисходительность и спокойствие. Рассказывает о его снисходительности, то есть хилм, о том, что даже однажды у него была рабыня, и она несла, как говорится, кастрюлю, какую-то посуду с горячей водой, с кипятком, и случайно упала и уронила эту, как говорится, кастрюлю на его маленького сына, и тот обжегся и умер. И он даже ничего не сказал. То есть до того снисходительный был. А его спокойствие тоже вот... Спокойствие – это похвальное, как говорится, свойство. Даже пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в одном из хадисов, что спокойствие – это похвальная вещь, кроме чего, кроме того, что связано с тем светом. То есть в жизни, в мирской жизни спокойствие – это хорошая вещь. Кроме того, что связано с тем светом. То есть, например, я скажу, давай молиться, например, будем. А ты скажешь, подожди, Аллах нам сказал спокойным быть, подождешь, поспишь, пока нет такого нет. Все, что связано с делами, которые связаны с тем светом, надо в них торопиться. Кто-то тебе призвал делать садака, давай садака. Кто-то тебе призвал какое-то хорошее дело, делай сразу. А все, что касается мирской жизни, надо быть спокойным. И когда... Ахнаф, то есть Ашаду Абдул-Кайс, слышал слова, сказал, о, посланник Аллаха, я, говорит, сам приобрел эти качества или эти свойства, или Аллах меня таким создал, он говорит, поистине тебя Аллах таким создал, то есть с этими двумя качествами. Тогда он сказал, альхамдулиллях, хвала Аллаху, который создал во мне то, что любит Аллах и его посланник. Таким образом, эта делегация приняла ислам, потом племя их тоже приняло ислам. Затем пришла делегация, представляющая племя Бану Ханиф. Племя Бану Ханиф было очень огромное племя, там примерно около 100 тысяч человек было в этом племени. И среди них, то есть среди делегаций, которая пришла к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, был Мусайлима Каззаб. Когда эта делегация пришла в Медину, они оставили своих верблюдов, все отправились к пророку саллаллаху алейхи ва саллям принимать ислам, кроме Мусайлима Каззаб. Он сказал, я здесь останусь. Когда они пришли, объявили о своем исламе, пророк саллаллаху алейхи ва саллям раздал им подарки. То есть кто бы из делегации не приходил, пророк саллаллаху алейхи ва саллям им раздавал подарки и так далее. Они сказали, что с нами еще один человек есть, который вот остался там с нашими верблюдами. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если я остался с вашими верблюдами, то есть охранять ваше имущество, то не худший из вас, то есть молодец, неплохой человек. И передал ему тоже подарок. Когда те вернулись, рассказали о том, что вот мы приняли ислам, и рассказали о тебе, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, что ты не из худших людей. Он говорит, видели, да? Мухаммад меня похвалил. После этого они пошли в мечеть и сели в мечеть пророк саллаллаху алейхи ва саллям. А мы говорили, что мечеть пророка саллаллаху алейхи ва саллям, его дома, то есть его комнаты, комнаты его жен были как бы прикреплены, пристроены к мечети. И Мусайлима Каззаб сидел недалеко от той комнаты, стены, которая была, как говорится, рядом с комнатой Айши радиаллаху анха. И один из мусульман спросил, ты, говорит, когда ислам принешь, почему ислам не принимаешь? Он говорит, поистине, если Мухаммад меня сделает халифом после себя, тогда, говорит, приму ислам. В это время пророк саллаллаху алейхи ва саллям как раз выходил из комнаты и услышал это. И он увидел маленькую палочку, поднял ее и сказал, «Валлахи, даже если ты у меня вот эту палочку спросишь, я тебе ее не дам». И сказал, «Валлахи, я тебя, говорит, вижу среди тех, которых я видел в своем сне и так далее». И поругал его и так далее. Потом, когда сахаба услышал, сказал, пророк саллаллаху, что ты видел в своем сне? Он говорит, поистине я видел, что мне были представлены все драгоценности этого мира. И я увидел, говорит, два браслета на своих руках. и потом они мне, говорит, не понравились. Я, говорит, как бы дунул, и они исчезли. И сказал, они говорят, а что это за браслет? Говорит, поистине это два лжепророка появятся при моей жизни. И действительно, при его жизни появились два, это Мусайлима Казаб и Асвад Аль-Унси. И Всевышний Аллах Субхана Таля унизит их и уничтожит, сказал. После этого эта делегация из племени Бану Хани ворачивается. И Мусайлима Казаб, когда вернулся туда, объявил себя пророком, сказал, что это тоже посланник Аллаха. И посылает пророку, саллаху алейхи вассалям, письмо, в котором пишет, что от Мусайлимы посланника Аллаха, Мухаммаду, посланнику Аллаха. Поистине, мне дано было то же, что и тебе, то есть я тоже посланник Аллаха, и пол земли принадлежит мне, и знай, что курашиты злодеи. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, написал ему письмо и сказал от Мухаммада, посланника Аллаха, Мусайлими Каззабу. То есть после этого Мусайлима Каззаб, как лжец, кличка пошла. Я приветствую тех, кто следует за прямым путем, и сказал, что поистине земля принадлежит Всевышнему Аллаху, и Он ее наследует тому, кого пожелает, и конец будет за богобоязненными. В это время, то есть когда случились все эти, как говорится, события, в Медине жил один человек, которого звали Нахар. Нахар Рахаль его звали. Этот человек был из племени Бану Ханиф. Он был таким старательным, когда он пришел, он сразу же начал учить Коран подряд, сразу начал учиться исламу, там, илм набирать, очень больших знаний набрался. И даже рассказывает Абу Хурайра в одном из хадисов, что однажды, говорит, я сидел, я, Нахар и один из ансаров, и пророк сам прошел рядом с нами и сказал, что поистине один из вас будет в огне, и его челюсть будет как гора Ухуд. И говорит, я очень испугался, рассказывает Абу Хурайра. Потом, говорит, этот ансарь, говорит, умер на исламе, говорит, и мы, говорит, как вдвоем остались. И я смотрю на этого Нахара, что он, говорит, молится такое много, там уразум много держит, Коран столько знает и так далее. Потом пророк, саллаху алейхи вассалям, когда видел, что он такой старательный, сказал, о, Нахар, я тебя посылаю к твоему племени, чтобы ты их учил исламу и так далее. И когда он вернулся, перед тем, как сесть со своим племенем, делать им дават, его вызвал Мусайлима Каззаб и сказал, о, Нахар, поистине, если ты скажешь им, то есть людям Бану Ханиф, что я также посланник Аллаха, тогда я сделаю своим визирем. Он был бедным человеком, вообще у него денег не было, ничего не было, ни имущества. И он когда услышал, что, как говорится, что из такого простого сразу таким визирем станет, то есть смотри, его как смута для него была, обостился этим светом. И он потом, когда собрался с племенем Бану Ханиф, он согласился с Мусайлима Каззаб. И когда сел с племенем Бану Ханиф, они сказали, ну чему тебя научил Мухаммад, саллаху алейхи вассалям? Он сказал, поистине он сказал, что Мусайлима такой же посланник Аллаха, как и он. Тут племя Бану Ханиф отказывается как от ислама. Ну, уже говорят, что это, а вот у нас свой пророк есть и так далее. Таким образом, то есть Нахар был причиной в том, что все племя Бану Ханиф отказался от ислама. То есть, смотрите, из этого нам, как говорится, есть урок. То, что пророк саллаллаху алейхи вассалям не знает скрытое. Если бы пророк саллаллаху алейхи вассалям знал скрытое, он бы знал, к чему приведет этот Нахар. А он его посылает, то есть мы хукм делаем, то есть аль-азавах. То, что явно видим в человеке, так по нему и судим. Дальше рассказывается о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, когда они возвращались из племени Табуку, пророк, саллаху алейхи вассалям, потерял верблюдица. И он попросил, приказал сахабам, чтобы они искали его верблюдицу. В это время один из мунафиков сидел в одной палатке и говорил, смотрите, вот этот Мухаммад говорит, что он говорит, посланник Аллаха, и сам не знает, где его верблюдица. В это время пророк, саллаху алейхи вассалям, совсем в другом, как говорится, конце лагеря сидит и говорит с подвижником, те, которые были среди них. И среди них также сидел сахаби, который был главным в этой палатке. Или хозяином этой палатки, в которой сидел мунафик. И пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, поистине один из людей говорит, то есть Аллах субхана ва тааля сообщил об этом пророк саллаллаху алейхи вассалям, один, говорит, из людей говорит, что поистине этот Мухаммад думает, что он посланник Аллаха и сам не знает, где его верблюдица. У Аллаха, говорит, я не знаю скрытое. Я не знаю скрытого, кроме того, о чем мне сообщает Всевышний Аллах субхана ва тааля. И поистине мне Всевышний Аллах сообщил, что моя верблюдица в таком-таком месте, уздечка моей верблюдицы зацепилась за дерево. И туда отправляйтесь, приведите мою верблюдицу. В это время, когда привели его верблюдицу, то есть хозяин этой палатки, в которой был тот мунафик, вернулся и рассказывает, там, вы знаете, мы вот сидели с пророком саллаллаху алейхи вассалям, и пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что один человек сидит и говорит, что поистине этот Мухаммад думает, что он посланник Аллаха, и сам не знает, где его верблюдица, и потом он сообщил, где его верблюдица. А эти сахабы, то есть, ты знаешь, кто сказал, да, вот это, да. Тот, как увидел, как дал ему, короче, конкретно, начал убить, ах ты, говорит, такая сволочь, мунафик и так далее. То есть, такой случай произошел. И вот пророк саллаллаху алейхи вассалям не знал об этом Нахаре. То есть, не знал скрытого. Если бы он знал, что он так сделал, конечно, бы его не послал. Действительно, как говорили саляфы этой уммы, то есть, ман юриду ан яхтади, фаль яхтади биман мат. Тот, кто хочет себе взять кого-то примером и следовать за ним, пускай следует за тем, кто уже умер. То есть, за тем, кто умер на исламе. То есть внешне мы видели, что мусульманин праведный бы умер. Потому что я сказал, вам мальхай фалятуман фитна того. Потому что живой ты не можешь, как говорится, гарантировать, что он в фитну какую-то не попадет. То есть смотрите, который вроде бы такой праведный человек, валиязубля, что с ним может случиться. Такой вот случай произошел с пророком, саллаху алейхи вассалям, в это время. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, посылает отряд в сторону Туай, то есть племя, которое называлось Туай. А главным в этом племени был Ади ибн Хатим. И Ади ибн Хатим, когда узнал о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, хочет послать отряд в его сторону, по дороге между Мединой и тем, где он жил местом, были как бы маленькие, ну, какие-то заселения монахов, там жили монахи, христиане. И он сказал, если вы увидите исламские, то есть знамена мусульман, вы мне сообщите. Хорошо, они сказали, и однажды эти монахи увидели, что идет отряд мусульман и знамена их исламских, сообщили Ади ибн Хатиму, сказали, что поистине мы видели знамена, ты что-то хотел делать, делай. И Ади ибн Хатим взял, собрал все свое имущество, взял свою жену, детей и уехал. Уехал в сторону Шама, то есть оставил свое племя. В это время мусульмане пришли, кто-то сам сдался, кого-то в плен взяли, кто-то убежал и так далее. Привели их, и среди тех, кого привели мусульмане в Медину, была его сестра, то есть сестра Ади ибн Хатима. И как там пленные в одном месте находились, один день недалеко от мечети пророка саллаллаху алейхи вассалям, однажды пророк саллаллаху алейхи вассалям проходил около этих пленных и увидел, эта сестра встала и сказала, что поистине мой отец умер. А тот, кто смотрел за мной, убежал. А кто, говорит, за тобой смотрел? Она говорит, Ади ибн Хатим, мой брат, убежал, говорит, от Аллаха и его посланника. Она ничего не сказала, пророк саллаллаху алейхи вассалям после этого ушел. На второй день случился такой же случай. То есть, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям проходил, она встала и сказала, поистине мой отец умер, а тот, кто смотрел за мной, убежал. А кто, говорит, тот, который убежал? Она говорит, Ади ибн Хатим, говорит, убежал от Аллаха и его посланника. На третий день она уже не встала, но в это время пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда проходил недалеко от нее, рядом с ним, с пророком саллаллаху алейхи вассалям, шел Али. Али издалека показал, вставай, вставай, скажи еще раз. Она встала и сказала такие же слова. Пророк саллаллаху алейхи вассалям также повторил свои слова и сказал, а что же касается тебя, то ты свободна. То есть с почетом женщина, Ади ибн Хатим, один из известнейших арабов, сестра такого известного благородного араба, и освободил ее. И сказал он ей, поистине, если Ади придет к нам, то мы к нему будем щедрыми, и среди нас ему будет место. Тогда сказал его посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, если, говорит, ты услышал о том, что есть какой-то караван, который идет в сторону Шама, то ты мне, пожалуйста, скажи, чтобы я отправилась и его нашла. И действительно, один караван был в сторону Шама, она села и отправилась вместе с ними в сторону Шама. И когда она приехала в Шам, она в одном, как говорится, в одном месте увидела издалека своего брата и начала его урать. Ах ты, говорит, вероломный предатель, ты так нас сделал с нами, нас всех бросил. Но он оправдываться не будет, сказал, да, говорит, я виноват и так далее. Когда она увидела, что он как признает свою ошибку, действительно в жизни же так, когда человек признает ошибку, ругает человека, и он признает, человек как-то, тот, который ругает, сразу смягчается. И они поговорили, начали говорить, говорит, ну вот так я поступил. Она ему сказала, говорит, уходи, я хочу с тобой поговорить, кое-что тебе посоветовать. А как рассказывает потом в будущем Ади ибн Хатим, говорит, моя сестра была очень, как говорится, разумная женщина. Действительно, иногда Всевышний Аллах субхана ва тааля создает умных женщин. И она ему говорит, смотри, Ади, Мухаммад говорит, либо он царь говорит, либо он, говорит, пророк. Нет третьего, говорит. То есть он говорит, что он пророк. Если он даже не пророк, то он царь. Смотри, говорит, сейчас всем хиджазом, то есть всем арабским полуостровом он владеет. Если он, говорит, пророк, и ты к нему пойдешь, говорит, разве лучше есть почет больше того, чем быть приятелем или близким пророка, другом пророка? А если он царь, то, Аллах, ты будешь почетным человеком у царя. Она говорит, а он, говорит, он ответил ей, да, действительно, говорит, мудрые слова, говорит, я, говорит, действительно к нему пойду. Когда Ади ибн Хатим пришел в Медину, пророк саллаллаху алейхи вассалям очень обрадовался, один из таких известнейших арабов, взял его с собой и сказал, пойдем ко мне домой, даже пригласил его домой. Когда они по дороге шли, один сказал, сейчас я его проверю, царь он или пророк. Когда они шли по дороге, Ади очень внимательно за ним смотрел, здесь пришла одна старуха и сказала, о, посланник Аллаха, можно поговорить с тобой? И она отошла, пророк саллаллаху алейхи вассалям отошел, старуха начала говорить, и разговаривает, разговаривает, тот ждет, ждет, ждет. То есть такой почетный гость. Он говорит, валлахи, это пророк, говорит, потому что, говорит, что цари так не делают. То есть такой почетный человек приехал, говорит, а он сел какой-то старухой, сел столько времени с ней разговаривает. Потом они, когда пришли домой к нему, он увидел, что дом, какой пророк саллаллаху алейхи вассалям был, то есть бедный, ничего дома не было, там одна постилка, какие-то подушка лежала. Сказал, валлах, если бы царь был, у него такой бы дом не был. Потом пророк саллаллаху алейхи вассалям ему бросил подушку, сказал, садись. Один ему отдал, нет, ты садись, нет, ты садись, нет, ты садись. Потом пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, садись. Потом сказал, действительно, так цари не делают. Потом пророк салям сел с ним, начал разговаривать и говорит, о, Ади, ты же, говорит, на религии Ракусия. Ракусия – это религия что-то между христианством и иудейством. И Ради ибн Хатим, он как бы был ученым, читал книги, узнавал и так далее. Потом, когда до него дошло это течение, то есть эта религия, он принял эту религию, но никто не знал, ни в его племени, даже жена, даже его дети не знали, что он на этой религии. И то есть эта религия практически, никто, может быть, на земле не остался, кроме единицы, кто на этой религии. А он говорит, Мухаммад, как узнал, так удивился. Да, говорит, я на этой религии. О, говорит, Ади, разве, говорит, то, что ты берешь налог, он какой-то маленький налог брал у людей, то, что ты берешь налог со своего племени, разве это в Ракусии не харам? Тут удивился, Субханал, мало того, что он знает, что это на религии, даже знает тахкам, что харам, что не харам. И он сразу сказал, что он ляйнах, конечно, это было пророку, саллаху алейхи вассалям, сообщил Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. То есть после этого племя Таи тоже приняло ислам. То есть Ади ибн Хатим был причиной в исламе своего племени. После того, как Ади принял ислам, они зашли в мечеть и начали молиться. Во время молитвы пророк, саллаху алейхи вассалям, читал Коран. И среди тех аятов, которые он прочитал, были следующие аяты. «Ваттахазу ахбарахум варухбанахум арбабам мин дунилля». والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. То есть, на следующий смысл аятов, они взяли своих книжников и монахов, эти аяты у христиан, они взяли своих, эти аяты у Ахли Китаб, то есть о людей, о книжниках, они взяли своих книжников и монахов за Господь себе помимо Аллаха и Масиха, сына Марьям, и им было повелено поклоняться только одному единому Богу, помимо которого нет божества, превыше он того, что они ему предаются, товарищи. Ади ибн Хатим, когда помолились, они закончили молитву, услышали эти аяты, и пришел и сказал, о, посланник Аллаха, поистине мы не брали своих монахов, своих книжников, то есть ученых, богами, кроме Аллаха. Мы, говорит, только поклонялись Масиху Ису. Он говорит, смотри, Ади, разве, говорит, если они вам на харам, халяль говорили, разве вы им не подчинялись? Да, говорит, подчинялись. И если они вам на халяль, харам говорили, разве им не подчинялись? Да, говорит, вот это и есть ваш ибадат. То есть этими словами пророк, саллаху алейхи вассалям, хотел сказать, что ташрия, то есть шариат, как законы, это тоже ибадат. То есть ибадат это не только молиться, уразу держать, хадж делать. То есть Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, если сказал, например, что если женатый человек женится, потом совершит прелюбодеяние, потом если четыре свидетеля есть, что его надо закидать камнями, все это закон Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Если кто-то другой какой-то закон поставит, и потом люди, мусульмане, которые скажут, да, мы довольны этим законом, то есть кроме закона Аллаха, это валия зубля куфр. Человек выходит из ислама, если он будет доволен этими законами. Поэтому эта вещь ибадат, то есть брать законы, довольствоваться какими-то законами, которые противоречат законам Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, это вещь, которая выводит из ислама. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал такие слова Ади ибн Хатима относительно этих аятов. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Ади, о, Ади, наверное, до сих пор ты не принял ислам из-за того, что, наверное, ты видел, что вот мусульмане бедные, а кафиры такие богатые. Валлахи, говорит, у Ади, поистине будет такое время, ислам, говорит, до того окрепнет, что, говорит, поистине мусульманин захочет, говорит, дать кому-нибудь закят серебром и золотом и не найдет никого, кому отдать этот закят, то есть эту садаку. О, Ади, сказал, поистине, наверное, ты, говорит, не принял ислам до сегодняшнего дня от того, что ты видишь, что мусульмане до сих пор всегда война, страх, боятся. О, Ади, поистине придет такое время, когда, говорит, женщина из Хадисии придет в харам, говорит, чтобы делать таваф, Маджидуль Харам, говорит, не будет бояться ничего, говорит, что ее кто-то что-то навредит ей и так далее. И потом также сказал, о, Ади, наверное, ты поистине думаешь, что мусульмане, ты, наверное, поистине до сих пор не принял ислам из-за того, что ты видишь, что вот эти неверные живут в таких замках, в таких дворцах, а мусульмане живут так вот бедно, в таких палатках и так далее. О, Ади, говорит, поистине придет время, когда, говорит, дворцы, говорит, Вавилона будут в руках у мусульман. И действительно, Ади ибн Хатим в будущем говорил, что поистине я дожил до того, что я видел, как дворцы Вавилона были в руках у мусульман. Также я дожил до того, что видел, что женщина из Хадисии шла, говорит, в Мекку, ничего не боясь. И я, говорит, не дожил до этих времен, что мусульмане так станут богатыми, что некому будет садака раздать. Однако я верю, что эти времена придут. Также из тех племен, которые пришли, или делегация, пришла делегация из племени Бану Саад ибн Бакр, то есть племя Бану Саад. И среди них был один человек, которого звали Думама ибн Саалев. Дубам ибн Салям, он был из людей, который занимался фараса. Фараса, мы говорили, что это как бы физиогномика. То есть человек смотрит на человека и определяет. И он мог смотреть на человека и определить, это лжет человек, когда говорит, или правду говорит. Даже если у них что-то случилось, например, кто-то что-то сделал, потом говорит, нет, я этого не делал, приводили этого человека думами и говорили, посмотри, он правду говорит или неправду. То есть как детектор лжи. И он смотрел на него и действительно определил. И всегда правильно говорил, никогда не ошибался. И когда это племя делегации это пришло, сразу было сказано, иди к Мухаммаду и узнай, он правду говорит, что он посланник Аллаха или нет. И Думама, когда пришел пророк, сказал, о, Мухаммад, пришли в мечеть, поздоровались. Поистине, я тебе буду задавать вопрос, и я буду немного грубым, и ты терпи меня. Ну, ладно, говори, что ты хочешь. О, Мухаммад, кто создал небо? Аллах. О, Мухаммад, а кто создал землю? Аллах. О, Мухаммад, а кто, говорит, поставил на земле горы? Аллах. О, Мухаммад, ты говоришь, что тебя Аллах послал? Да, говорит. Он потом говорит, ашхаду ля илляха илля Аллах, мухаммад расулуллах. То есть видел, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям что правдив, сразу же засвидетельствовал. Также рассказывают в это же время, то есть человек был один с двумя косами. Его звали как двухкосый. Он пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал, что о, Мухаммад, о, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах тебе приказал, чтобы мы молились 5 раз. Он говорит, да, Аллах приказал, чтобы мы молились 5 раз. Аллах тебе приказал, чтобы мы держали уразу в такой-такой месяц, месяц Рамадан, да, говорит, и так далее. Переспросил его, то есть перечислил ему все фарзы. О, говорит, Мухаммад, мне это достаточно, говорит, будет, чтобы в рай войти? То есть делать фарзы? Он говорит, да, делай вот это, сторонись больших грехов и будь на вере, то есть будь верующим. То есть потому что мунафики тоже есть мунафики, которые большие грехи не делают, явно фарзы делают. Нет, вот ты делай большие, делай фарзы, сторонись больших грехов. И будь верующим. Он говорит, валлай, говорит, больше ничего лишнего не делать не буду, кроме этого. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине, вот этот двухкосый, если будет правдив, то есть действительно будет придерживаться вот этих фарзов, сторониться плохих дел и сторониться больших грехов, и будет верующим, тогда он зайдет в рай. То есть религия ислам легкая религия. Нету там ничего тяжелого. Вот держи вот эти, соблюдай фарзы, сторонись больших грехов, и все, и будь верующим, и Аллах Субхана поведет тебя. Потому что все остальное уже навахли. Все остальное считается нафиг. То есть делаешь хорошо, не делаешь за это грех, не берешь. Если будешь делать, твоя степень в раю будет больше. После этого все племя Бану Саад вошло в ислам. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, посылает письмо в Наджран. А Наджране жили христиане. Он посылает им письмо. Либо принимайте ислам, либо платите джизью. То есть, если не хотите ислам, то платите джизью. Либо будем с вами воевать. И это письмо пришло главному монаху. То есть, самый главный, который там был. И когда к этому главному монаху пришло это письмо, он прочитал его. И он действительно знал, что действительно среди арабов из исмаилитов, то есть, тот, кто из потомков Исмаила, должен выйти пророк, и до сегодняшнего дня никто из их племени не говорил о том, что пророк, что все, как говорится, свойства были пророка саллаллаху алейхи ва саллям, все качества. И он потом, что делать, то есть сидел, думал, после этого отправился к главному Наджрану, царю Наджрану, который звали Шурахбиль. Шурахбиль был один из самых, как говорится, знатных, один из самых умных арабов. Такие, он очень умный, очень сообразительный араб был. Даже когда перешли самые умные арабы, среди них попадал этот Шурахбиль. И когда этот главный монах пришел к нему и сказал, что вот так Мухаммад ко мне послал письмо, и вот все признаки действительно сходятся с ним, тогда Шурахбиль сказал, «Валлахи, если бы это было связано с мирскими делами, я бы тебе что-то посоветовал. Однако это связано с религией, говорит, ты сам, говорит, решаешь, что делать». Он тоже думал, потом не знал, что делать. Потом говорит, давай соберем народ. Потом они начали бить в колокола, разожгли огни, собрали весь народ. И что этот главный монах начал уступать. Вот так пришло мне письмо от Мухаммада, что все действительно все сходства сходятся с тем, что это посланник Аллаха и так далее. Потом они думали, что делать. Потом говорят, ты, говорит, главный, ты, говорит, ты решай, а мы за того последуем. Потом они решили собрать делегацию из ученых ихних и из визирей и отправить пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И они собрались, эта делегация, одели очень дорогие одежды, чтобы вот показать свое место, вот какие они. Там шелк, золото, серебро и так далее. И пришли в Медину, приехали в Медину, и когда они зашли к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям даже на них вот так не посмотрел. Они начали с ним здороваться, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не отвечает. Они хотят с ним говорить, пророк саллаллаху алейхи ва саллям с ним не разговаривает. Вышли, что делать? Потом решили еще раз давать за него. Второй раз зашли, опять пророк саллаллаху алейхи ва саллям на них даже внимания обращает. Потом вышли, что делать? Потом смотрит, Али говорит, ты, говорит, близкий к нему, говорит, что случилось, почему Мухаммад с вами не разговаривает? Вы, говорит, снимите эту одежду. Бог говорит, не любит, когда люди в такой одежде. И они действительно переоделись, зашли к нему, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сразу с ним поздоровался, начал разговаривать, и потом он сказал сахабам, поистине, когда они зашли, вместе с ними зашел Иблис. Сам Иблис зашел вместе с ними. И они сели разговаривать, и говорят, к чему ты призываешь, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям им объяснил об исламе и так далее. Потом они начали спрашивать об Иисе, о Марьям, и Всевышний Аллах субхана ва тааля ниспослал аяты, то есть из начала, в начале суры Аль-Имран, который говорит о Марьям, рассказывает об Иисе и так далее. Из тех аятов, которые были ниспосланы, «Инна масаля Иса инда Аллахи, ка масаля Адам, халякаху мин турабин, сумма каля ляху кун фаякун». То есть, примерно следующего смысла. «Поистине Иса перед Аллахом». То есть, когда они спросили об Иисе, что ты об Иисе говоришь, он сказал, «Поистине Иса перед Аллахом подобен Адаму, он создал его из земли, потом сказал ему, будь, и он стал». То есть, если вы, христиане, подаваете, поклоняетесь Иисусу из-за того, что он родился без отца, Адам лучше, чем он тогда получается. Он и без матери еще родился. И много-много аятов, которые говорят об этом. Они когда посидели, послушали, потом все равно в душах у них что-то было. Потом они, нет, говорит, не будем мы ислам принимать. После этого Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вызвал их на мубахля. Мубахля это что такое? Всевышний Аллах субхана ва тааля ниспослал аят, также из сура Аль-Имран, примерно следующего смысла. А кто же будет спорить с тобой о нем, то есть об Иисе алейхиссалям, после того, как пришло к тебе знание, то скажи, давайте призовем наших детей и ваших детей, наших жен и ваших жен, и сами придем, потом воззовем и направим проклятие Аллаха на лжецов. То есть мубахля, это пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда спустились эти аяты, пошел, взял Фатиму, Али, внука Хасан Хусейна, сказал, вот это моя семья, вы давайте тоже вставайте и будем просить. Я буду просить у Аллаха, о Всевышний Аллах, кто не прав, на того проклятие снизошли. И вы просите, о Аллах, кто не прав, на того проклятие снизошли. Они испугались, боялись. Нет, говорит, мы не согласны делать эту мубахля. И таким образом они не знали, что делать. Потом они опять собрались, что делать. Потом Шурабиль предложил ему одно предложение. Сказал, поистине, говорит, ислам мы не хотим принимать. Однако, смотрите, этот Мухаммад, говорит, справедливый, честный человек. И смотрите, какой снисходительный и так далее. Начал хвалить. Пускай он управляет, решит с нами, что хочет, но кроме ислама. Скажем, Мухаммад, делай с нами, что хочешь, но ислам мы принимать не будем. И они действительно согласились, что Шурабиля все отправились и предложили Пророку саллаллаху алейхи ва саллям сказать так. Он сказал, хорошо, тогда я говорю вам, что вы будете платить джизью. То есть законы, по которым будете жить, будет ислам, оставайтесь на своей религии, но будете платить джизью. После этого, конечно, среди наджрана распространился ислам в будущем, и в наджране уже появились мусульмане, потом они уже приняли в будущем ислам. Также пришла делегация из Химьяра, из Йемена, и также принял ислам, даже Пророк саллаллаху алейхи ва саллям написал им одно письмо относительно закята, то есть ахкамус закят, положение закята в исламе, даже говорят, до сегодняшнего дня мусульмане возвращаются к этому письму относительно закятов, то есть берут оттуда как, что, распределяют закят и так далее. Также пришла делегация из племени Бану Буджайля под управлением Абдуллы ибн Джабира. Племя Бану Буджайль были тоже йеменцы. И рассказывают, что когда эта делегация пришла, сам Абдулла ибн Джарир, один из наилучших сахабов Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает о себе. Когда, говорит, мы приехали, я зашел в мечеть, говорит, и смотрю, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям молчит на мимбаре, молчит и на меня смотрит. Я когда зашел, все люди на меня смотрят. Я, говорит, стою, все люди на меня смотрят. Мне, говорит, так не стал. Я потом еще начал себе искать по мечети, где бы сесть, все люди на меня смотрят. Никто от меня глаза не открывает. Я туда-сюда. Потом сел у одного спрашиваю, что случилось, говорит. А мне этот, говорит, одного там соседа спросил, что случилось, говорит, поистине Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, сейчас только сказал, что поистине сейчас через эту дверь зайдет один из самых лучших йеменских жителей, Абдулла ибн Джарир, говорит. То есть так Пророк саллаллаху алейхи ва саллям поговорил, поэтому все на него смотрели. И рассказывает Абдулла ибн Джарир о себе даже в будущем, что поистине говорит, то есть рассказывает о своем положении у Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когда бы я у Пророка саллаллаху алейхи ва саллям не просил разрешения к нему зайти, никогда он мне в жизни не отказал. То есть, можно к тебе, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Никогда не отказал. То есть, все свои дела даже оставлял. Также он говорит, когда бы меня Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не увидел, всегда мне улыбался. И также со стороны, как говорят ученые по фикху, Абдулла ибн Джарир чем отличился? Тем, что, говорит, его хадисы, говорит, имеет определенную важность. То, что его ислам уже был, смотрите, 10-й год хиджры, тоже в конце. И от него тоже хорошее количество пришло хадисов. То есть его количество, его хадисы уже, например, есть некоторые, как говорится, насих, мансух. То есть его хадисы, например, то, что есть какой-то хадис, например, он говорит, до этого какой-то хадис тоже каким-то из сахабов, например, сказан, а его хадис может отменить хадис, который был сказан до 10-го. То есть его хадис называется хадис мутаахира. То есть, как говорится, в конце уже жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть так он прославился Абдулла ибн Джарир Буджайли. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посылает маленький отряд под управлением Халида ибн Валида, в сторону племени Бану-Харис, Ибн-Каб, чтобы они приняли ислам. И они пришли, действительно, после того, как Халид им пришел, сказал, они сразу же приняли ислам. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда они пришли, начал сильно ругать. Говорит, вы что, говорит, не принимали ислам? Говорит, до тех пор, пока к вам не пришли кони. То есть, пока к вам не пришла армия. И начал 4 раза это слово. Вы, говорит, не приняли ислам до тех пор, пока к вам не пришли кони. Валлахи, если бы не приняли ислам, говорит, ваши головы, говорит, под моими ногами были бы. То есть, так пророк саллаллаху алейхи ва саллям сильно поругал. Один из них был мудрый и сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, поистине, говорит, не ты, говорит, и не Халид нас сюда привел. Нас Всевышний Аллах сюда, Субхану Аталию, привел. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, садах, ты правдив. Когда эти слова, то есть слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как он ругал это племя, разошлось, слух разошелся, то есть другие племена услышали, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так уже разговаривает с ними, сразу же опять начали, что уже кто-то там сомневался, сразу же пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, объявить о своем исламе.